Сказка о том, кто ходил страху учиться. Примечание. Название сказки «Братьев Гримм». Перевод Пятникова. Конец примечания. Я вел записи вовсе не для того, чтобы кто-то прочитал эту историю. Мои заметки носили исключительно технический характер. Я считал, что по возвращении домой каждый из нас будет вполне способен дать свой отчет об экспедиции, используя собственную форму изложения и словарный запас. Но теперь я остался один, значит, только я могу рассказать о том, что с нами произошло. Если не произойдет чудо, мне тоже домой не вернуться. Наверняка найдутся люди, которым будет неприятно читать кое-что из написанного здесь. Я приношу им самые искренние извинения, но притворяться и лицемерить не могу. Единственная цель, которую я еще, возможно, смогу достигнуть, это оставить максимально честный отчет о недавних событиях. У меня только одна личная просьба к тому, кто найдет этот блокнот. Пожалуйста, постарайтесь передать копию хотя бы этой единственной странички Кристине Мёрчисон, которая раньше проживала по адресу Дандональд-стрит, Ньютаун, Эдинбург, Шотландия, если, конечно, она еще жива. Теперь я люблю ее гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. И о ней буду думать в свой последний час. Самая большая ошибка, которую я совершил в жизни, то, что я не обратил должного внимания на ее дурные предчувствия. Я давно утратил счет дням и больше не могу быть уверен в том, какое сегодня число. Но мне, тем не менее, ясно, что наши последние беды начались примерно неделю назад, когда мы услышали приглушенный рев и смогли, наконец, разглядеть впереди яркий солнечный свет. Вскоре мы вынырнули из леса и оказались на краю глубокой речной горловины с отвесными берегами сланца и мигматита. На противоположном берегу, примерно в 60 футах от нас, продолжались джунгли. А далеко внизу, между почти совершенно гладкими отвесными стенами, пенясь и спотыкаясь об острые обломки скал, мчался поток. Чуть дальше виднелись пороги, над которыми в облаках водяной пыли висела радуга. Мы тогда целый месяц с огромным трудом пробивались сквозь бесконечные тропические заросли, и теперь меня просто опьянило этот свет и этот простор. Мне даже сесть пришлось, так закружилась голова. С того дня, как погиб Кристофер, брат Николаса, прошло уже 2 недели, но меня по-прежнему преследовали страшные видения, связанные с последними часами его жизни. Однако я немного приободрился, снова увидев над собой огромное, единое для всех небо, которое как бы перекидывало от меня мостик в другие места, к другим людям. Я очень надеялся, что это также подействует и на Николаса. Билл привязал к концу длинной бечевки кастрюлю и стал спускать ее вниз, пока она не достигла поверхности воды. В итоге он намерил 200 футов и вытащил наверх галлон такой воды, которая на вкус показалась нам лучше шампанского. Затем Эдгар и Артур двинулись по краю горловины в одну сторону, прорубая проход в густом подлеске, а Николас в другую. Вернулись все они примерно через час, так и не найдя возможности переправиться на другой берег. Я разжег костер, приготовил чай, а также освежевал и поджарил одну из маленьких обезьянок, которых мы поймали вчера днем. Билл тем временем ломал голову над тем, как нам построить переправу. Решение данной проблемы, как и все предыдущие изобретения Билла, не раз спасавшие нас от бед, было, на мой взгляд, весьма элегантным и разумным. Мы срубили и очистили от ветвей 2 ствола унгурахуи, обвязали их концы веревками, затем вернули их в вертикальное положение, забросив веревки на ветви соседних деревьев, а потом с помощью того же кронштейна перекинули их на тот берег рядом друг с другом. Получилось нечто вроде примитивного моста. Примечание. Унгурахуи — разновидность пальмы, произрастающая в дождевых лесах Амазонии. Имеет съедобные плоды, богатые маслом. Конец примечания. Обезьянье мясо оказалось весьма волокнистым и неприятно пахло диким зверем. Но настроение у нас было приподнято, и на подобные мелочи никто особого внимания не обратил. Поев, мы сложили вещички и приготовились к переходу. Билл настоял на том, чтобы пойти первым. Стволы пальм были маслянистыми и довольно скользкими, кроме того, наш мост немного качался, но все же оказался достаточно крепким и бил благополучно под наши аплодисменты, перебрался на противоположный берег. Следующим переходил реку я, и примерно на середине пути был награжден поистине невероятным зрелищем, прекрасным видом на реку и далекие, окутанные туманной дымкой, розовато-лиловые вершины гор. Глядя на них, я чувствовал себя птицей, парящей в бескрайнем воздушном просторе. Но вскоре я вновь почувствовал головокружение, так что повернуться и посмотреть назад не решился. Да еще и Эдгар заорал. «Да шевели ты ногами, черт побери, не останавливайся!» Я поспешил завершить переход, глядя при этом себе под ноги. За мной по очереди через реку перебрались Артур и Эдгар, и теперь на другом берегу оставался только Никлас. Он был уже на середине импровизированного моста, когда левый ствол вдруг треснул и разломился пополам. Падая, Никлас успел ухватиться руками за правый ствол и повис на нем, а куски левого ствола рухнули прямо в бурный поток, несколько раз глухо ударившись об отвесные каменистые стены, и застряли внизу между мокрыми камнями. Каждая мельчайшая деталь того, что последовало за этим, навсегда запечатлелась в моей памяти. Ствол пальмы, прогнувшийся как лук под тяжестью Никласа, его дергающиеся, описывающие круги ноги. Казалось, он надеялся простым усилием воли заставить себя пройти по воздуху. Стыдно вспоминать, но я просто оцепенел от ужаса и совершенно не представлял, как ему помочь. А вот Артур тут же швырнул свой рюкзак на землю, крикнул Никласу, чтоб держался, и, оседлав уцелевший ствол, стал потихоньку продвигаться от нашего края провала к середине моста. Если бы у Никласа не было поклажи, он бы, наверное, все-таки сумел дюйм за дюймом, осторожно перебирая руками, добраться до нас, но у него за спиной висел тяжелый рюкзак. Мне кажется, Артур в первую очередь как раз и собирался перерезать лямки рюкзака складным ножом и освободить Никласа. Но он не успел. Между ребятами оставалось всего футов 10, когда Никласу окончательно изменили силы. Он растерянно глянул в нашу сторону, словно пытаясь извиниться. Пальцы его разжались, и он камнем рухнул вниз. А я еще, помнится, невольно подумал. Если бы в этот момент Никлас знал, что его брат жив, то, пожалуй, с большим упорством цеплялся бы за жизнь. Казалось, падает он как-то невероятно медленно. Возможно, это просто причуды памяти, но я отчетливо помню, что в течение одной или двух секунд его ужасного полета навстречу смерти я как бы успел набросать в уме письмо, которое нам теперь придется отправить его убитым горем родителям. Я думал, что бешеное течение сразу же унесет тело, но вышло иначе. Никлас ударился о большой плоский валун, лежавший посредине потока и как бы разделявший его на два рукава, и застыл в странном сидячем положении. Если не видеть и не знать, как именно все произошло, можно было бы подумать, что он, переходя реку вброд, просто решил немного передохнуть на камне. Вот только даже нам было видно, под каким странным углом свернута в бок его бедренная кость чуть выше колена. С полминуты Никлас вообще не шевелился, я, честно говоря, от всей души надеялся, что он уже умер, ведь выжить вдали от цивилизации с подобной раной абсолютно невозможно. Его брат, кстати, умер от заражения крови, когда поцарапался каким-то шипом и занес в ранку инфекцию. В Англии подобное увечье прошло бы незамеченным. Затем увидели, что Никлас шевельнулся, потер руками лицо и стал озираться с таким видом, словно только что проснулся и очень удивлен тем, куда это он попал. Билл отвязал веревку от уцелевшего ствола пальмы и петлей накинул на ближайшее дерево. Эдгар спросил, что он собирается делать, и Билл сердито ответил: «А ты как думаешь?» Эдгар сказал, что это полный идиотизм, и Билл рявкнул: «Значит, мы должны просто стоять здесь и смотреть, как он умирает?» И тогда Эдгар вытащил пистолет. На мгновение у меня мелькнула ужасная мысль. Сейчас он возьмет и пристрелит Билла, желая наказать за чрезмерное высокомерие. Но прицелился Эдгар не в Билла. Он наклонился над горловиной, где возле плоского камня по-прежнему сидел Никлас и медленно раскачивал головой из стороны в сторону, точно подраненный медведь. Артур только и успел крикнуть «нет», но Эдгар не медлил. Выстрел его был безупречен. Когда пуля вошла Никласу точно в макушку, он вроде бы слегка вздрогнул и боком сполз в пенистую воду, которая ненадолго окрасилась в розовый цвет. А потом он исчез. Все молчали. Некоторое время вдали еще слышалось эхо выстрела, а когда оно затихло в наступившей тишине, вновь стал слышен только рев реки и крики какой-то безымянной птицы, доносившейся из глубины джунглей и напоминавшей скрип ржавого вращающегося колеса. Эдгар сунул пистолет в кожаную кобуру и застегнул ее. «Господь всемогущий!» — вырвалось у Артура. «Все равно кончилось бы тем же», — пожал плечами Эдгар. «Так лучше, по крайней мере, быстрее». У него даже голос ничуть не дрожал. И я не заметила в его голосе ни печали, ни сожалений, а ведь он много лет называл Никласа своим другом. Может, кто-то из вас хочет прочесть заупокойную молитву? Снова возникла пауза, потом Артур, медленно стащив с головы шляпу, глубоко вздохнул и начал читать Псалом 39, и, насколько я мог судить, без единой ошибки, дочитал его до конца. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые предо мною». Когда он замолчал, я спросил, как это он так здорово все помнит, и он ответил. «Я бы, может, и хотел забыть эти слова, но 2 года назад умерла от скарлатины моя сестра, и мне каждую ночь снится, будто я снова присутствую на ее похоронах». «Нам, пожалуй, пора двигаться дальше», — сказал Эдгар. «У нас в запасе всего 3 часа светлого времени». И после его слов у меня возникло тревожное ощущение, будто он вдруг снял маску, которую носил много лет. Когда наша экспедиция только начиналась, я считал, что честолюбие Эдгара, его хладнокровие, храбрость и непоколебимая вера в собственные силы достойны восхищения. Теперь же я понимаю, что при определенных обстоятельствах демонстрация этих качеств может превратиться в недуг, опасный как для самого человека, так и для тех, кто в данный момент его окружает. Я также догадался, что Эдгар никогда не испытывал настоящей заинтересованности в достижении той цели нашего путешествия, о которой мы говорили открыто, что даже если бы нам и удалось найти Карлайла и его людей живыми в глубине непроходимых джунглей, то Эдгар был бы доволен только в том случае, если бы это было связано с дальнейшими приключениями, например, со спасением Карлайла от жестоких аборигенов. Для него экспедиция служила просто ареной, возможностью продемонстрировать и испытать пределы своего мужества и физических сил. И чем труднее нам приходилось, тем больше он ценил эти трудности. Как никто другой, Эдгар напоминал мне героя волшебной сказки о том, кто ходил страху учиться, рассказанный братьями Гримм. Сборник этих сказок я очень любил в детстве. Это теперь мне ясно, что мы с Артуром, поступив в Оксфорд, страшно обрадовались, когда получили комнаты на одной лестничной площадке с Эдгаром. Но в нем самом совершенно не разобрались. А точнее, мы были просто 2 молокососами среди многих других, которые взирали на Эдгара с ужасом и восторгом. То, что интеллектуалом он отнюдь не был, никакого значения не имело. Мало того, он принадлежал к тому типу людей, которые заставляют других думать, что считаться интеллектуалом — это, пожалуй, даже немного стыдно. Я отлично помню 5 карикатур из Панчо, вставленные в рамки, висевшие у него на стене. Примечание. «Панч» — еженедельный истерический журнал проконсервативного направления, издающийся в Лондоне с 1841 года, назван по имени героя традиционного кукольного представления «Панч и Джуди». Конец примечания. Они были посвящены дяде Эдгара. На рисунках человек вращает на одном пальце земной шар, и этот шар в итоге либо падает ему под ноги, разбивается вдребезги, либо его подают этому человеку на тарелке, либо унижают еще каким-то иным символическим образом. Эдгар часто повторял, что в будущем непременно превзойдет дядю, и никто из нас не сомневался, что свои намерения он воплотит в жизнь, причем весьма успешно. Он, кстати, был настолько хорош собой, что порой это выглядело почти комично. У него, например, на щеке был шрам, полученный в 4 года после неудачного падения с лестницы, но этот шрам он носил с таким поистине воинским достоинством, что все считали, будто он получил его на дуэль. Иной раз так казалось даже тем, кто был посвящен в тайну падения с лестницы. Эдгар быстро стал членом сборной команды Оксфорда и по регби, и по файвс. Примечание «файвс» — пятерки, разновидность игры в мяч, в которой принимают участие 2 или 4 игрока. Играют на специальных кортах, закрытых с 3 сторон. Конец примечания. Короче говоря, был одним из тех, кто вызывает всеобщее восхищение и принимает как должное то, что и деньги, и любые возможности сами плывут ему в руки, полагая, что такова природа нашего мира. Подобные люди, естественно, никогда не пытаются обрести умение находить компромиссы, никогда не стараются завоевать уважение других, никогда не испытывают потребности представить себе наш мир с точки зрения другого человека, никогда никого по-настоящему не любят и сами никогда не бывают по-настоящему любимы. Но я это начал понимать всего каких-то 2 недели назад. Мой сон был поверхностным и беспокойным, и утром, когда Эдгар удалился в заросли по естественной нужде, а Артур был занят бритьем, ко мне подошел Билл и спросил, можно ли кое-что со мной обсудить. Билл единственный среди нас не был студентом университета, и мне редко доводилось просто так с ним болтать, потому, услышав его вопрос, я насторожился, опасаясь самого худшего. Он сел как можно ближе ко мне, чтобы Артур не мог нас услышать, и сказал: «Боюсь, мистер Сомс совсем разум утратил, и мы останемся живы только до тех пор, пока будем ему полезны». Я был потрясен тем, как презрительно он отзывается об Эдгаре, а он еще и прибавил: «Считаю, что нам больше нельзя ему доверять». Тогда я напомнил Биллу, что никому не интересно, доверяет он Эдгару или нет, ведь он, в конце концов, в нашей экспедиции лишь наемный работник. Впрочем, я постарался немного смягчить упрек, сказав: «Он ведь упал с высоты в 200 футов, а длина веревки всего 220 футов. Ее не хватило бы, чтобы хорошенько обвязать раненого». «А он это знал?» — спросил Билл. «Вы оба попросту погибли бы», — сказал я. «Ты можешь недолюбливать Эдгара, но должен признать, что обязан ему жизнью». Билл, как я понял, прощупывал почву на тот случай, если они с Эдгаром окончательно поссорятся. Разве мог я стать соучастником подобного заговора? Да и самонадеянность Билла показалась мне отвратительной. Я спросил, как бы он поступил на месте Эдгара. «Я бы, по крайней мере, обсудил ситуацию с остальными», — сказал Билл. «А не стал сразу стрелять человеку в голову, словно это лошадь, которая, участвуя в скачках, сломала ногу». На это я ответил заявлением, что демократия отнюдь не самая лучшая модель при организации подобной экспедиции. «Значит, подчинимся тирану», — усмехнулся Билл. «Когда твое имя появится на первой полосе «Таймс», ты, как я подозреваю, не станешь сильно переживать по поводу той системы распределения обязанностей, при которой нам пришлось существовать совсем недолгое время». Билл поднялся и сказал: «Что ж, похоже, я рановато затеял этот разговор. Извини, я вовсе не хотел поставить тебя в неловкое положение». Он повернулся и пошел прочь. Через несколько дней после смерти Никласа с нашим компасом стало твориться нечто невообразимое. Догадываться, где на самом деле находится север, нам приходилось по звездам. А для этого, между прочим, Артур был вынужден ночью лезть, как обезьяна, на самое высокое дерево, чтобы оказаться выше бескрайнего полога непроходимых лесов. Только так мы могли с определенной степенью вероятности проложить маршрут и достичь эпицентра столь сильной магнитной аномалии. Однажды утром, вскоре после завтрака, Эдгар созвал всех и показал ботинок, который обнаружил на высоте человеческого роста среди плюща и лиан, так и стремившихся удушить в своих объятиях каучуковое дерево. Сняв башмак, Эдгар долго вертел его в руках, смахивая собственной шляпой желто-зеленую, похожую на пух плесень, покрывавшую гнилую кожу. Потом он приложил руку к подошве башмака, чтобы примерно определить его размер, и сказал: «А ботинок-то, похоже, какому-то юнцу принадлежал». Он снова пристроил башмак в ту же развилку среди лиан. Словно был продавцом в магазине, а делать покупку покупатель все же отказался и предложил: «Слушайте, нам надо поднажать. Если нам по-прежнему будет вести, то мы уже к вечеру сумеем отыскать эту пещеру». Чуть позже, когда мы тронулись в путь, Артур в какой-то момент оказался рядом со мной и предположил: «Существует, разумеется, возможность, что они просто друг друга поубивали». Я на это ответил, что прошло слишком много времени, а при такой жаре и влажности мы, даже если и найдем их тела, вряд ли сумеем точно определить, как именно они умерли. «Вы, возможно, будете удивлены», — вдруг сказал Билл, шедший за нами. «Но мне в свое время довелось видеть немало трупов, и я должен сказать, они обычно куда более красноречивы, чем можно ожидать». После этих слов я постарался вспомнить день, когда мы посетили психиатрическую лечебницу. Я вспомнил, как Нед Сэмперсон сидел в директорской библиотеке, за окнами с тесными переплетами хлестал ноябрьский дождь. Даже стекла дребезжали, а директор объяснял, что утренний прием настойки опия для Сэмперсона сегодня решили отложить, надеясь, что это обострит его сообразительность. Директор, впрочем, не скрывал своих сомнений в способности Неда поведать нам хоть что-то относительно разумное, поскольку он по природе не слишком-то разговорчив. А с тех пор, как его доставили в Фалмут на судне «Кадаган» в МС ее королевского величества, он и вовсе ведет себя как слабоумный. Он часто кричит и плачет во сне, ему редко удается проспать всю ночь, не просыпаясь. Эдгар стал спрашивать у Сэмперсона, что все-таки случилось с лордом Карлайлом и его людьми. Какой именно точки они достигли в своем путешествии через джунгли? Были ли они еще живы, когда Сэмперсон видел их в последний раз? А если нет, то отчего погибли? Сэмперсон смотрел на струи дождя и молчал. Казалось, он вообще не замечает присутствия Эдгара и не слышит его вопросов. «Он иногда рассказывает о какой-то ужасной твари», — сказал директор. «Мне он казался похожим на инспектора Манежа. Большие пальцы, засунутые под жилет, и говорит чуть громче, чем нужно для такого небольшого помещения. Интересно, — подумал я, — какая часть этой истории состряпана специально для нас в надежде на повторное денежное вливание?» А директор продолжал. Уверяет, что собственными глазами и здесь ее видел. Она якобы мчалась прямо к нашему дому через поля. А иногда он пытается убедить нас, что мы непременно должны вооружиться, поскольку эта тварь уже вломилась в дом. Эдгар подтянул к себе стул, уселся напротив Сэмперсона и, заглянув ему в глаза, стал объяснять, что мы хотим добраться до реки Жаманшин и попытаться отыскать Карлайла и следы его экспедиции. Примечание: Жаманшин — река в центральной части Бразилии, приток реки Тапажес, конец примечания. Его родные не успокоятся, пока не узнают, что именно произошло с их сыном. Мы собираемся провести в джунглях 16 недель, так что если вы можете предупредить нас о каких-либо опасностях, то лучше сделать это сейчас. Мне бы очень не хотелось, чтобы и нашу группу постиг такой же конец. Насколько я знаю, произнес директор, он никогда не рассказывал о том, что случилось с его спутниками. Сэмперсон продолжал молчать, и Эдгару ничего не оставалось, кроме как встать и передвинуть свой стул на место. «Вы всех нас очень разочаровали», — сказал он. «Но только один я понимал, до какой степени. Ведь родственники Карлайла были готовы спонсировать экспедицию только в том случае, если бы обнаружились надежные свидетельства. Сэмперсон был нашей последней надеждой. А теперь нам придется возвращаться в Лондон, и примерно через месяц Эдгар, пересилив себя, начнет работать в банке у своего двоюродного деда, ибо у него больше не будет никаких оправданий, чтобы снова это откладывать. И вдруг меня осенило. Я попросил у директора листок бумаги, авторучку. Отодвинул в сторонку чайные чашки и сахарницу, положил на поднос ручку и бумагу и поставил поднос Сэмперсону на колени. Он смотрел на все это, склонив голову на бок, как собака, которая прислушивается к каким-то слабым и далеким звукам.